В таком положении душа должна постоянно контролировать количество получаемого наслаждения, чтобы наслаждаться лишь ради Создателя. Поскольку общая душа не могла в едином порыве преодолеть свое естественное желание наслаждаться ради себя, так оно было велико, она раскололась на множество осколков, душ, которым легче проводить заданную работу по искоренению желания наслаждаться ради себя. В этом основа чистых душ. Темные же души получают наслаждение, удовлетворяя свое желание и пренебрегают чувством стыда. Так как в духовном мире нет расстояния, а близость определяется совпадением действий и мыслей, взаимной близостью, взаимной любовью, то душа, получающая ради Творца, близка ему, поскольку они доставляют друг другу взаимное наслаждение, как мать и ребенок. Близость определяется степенью наслаждения, которое получает душа ради Создателя. Желание насладиться действует в нас инстинктивно, а желание избавиться от стыда и наслаждаться ради Создателя идет от нас самих и потому требует особых, постоянных усилий. Душа, получающая ради себя, противоположна по намерению, то есть по своему духовному действию, дающим, и тем в большей степени, чем большее наслаждение эгоистически получает. Поскольку отличие желания приводит к удалению от Создателя, то на разных уровнях удаления образовались разные миры, вплоть до нашего мира, где каждой частице общей души дано определенное время, жизнь и повторные возможности кругооборот душ для исправления. Человек рождается лишь с желанием получить наслаждение для себя. Все наши личные желания происходят от системы темных сил, то есть человек бесконечно удален от Создателя и потому не чувствует его, он духовно мертв. Но если в борьбе с собой человек приобретает желание жить, думать, действовать лишь ради других и Творца, то, очищая таким образом душу, он постепенно приближается к Творцу вплоть до полного слияния с Ним и по мере приближения чувствует все большее наслаждение. Ради этого преобразования души создан наш мир и все духовные миры, ступени на пути к Творцу. Причем слияние с Творцом — цель, которой каждому необходимо достичь, еще живя в нашем мире. Наш мир — самая далекая от Создателя, противоположная ему по свойствам точка. Избавляясь от желания удовлетворить лишь себя, мы сближаемся с ним. Таким образом, мы выигрываем вдвойне. Наслаждаемся от получения наслаждения от него и от доставления радости ему. Также мы, обедая в гостях у матери, получаем удовольствие и от еды, и от того, что доставляем ей радость. Заметим, что эгоистическое наслаждение ради себя ограничено продолжительностью жизни и размером желания. Нельзя съесть два обеда. Но давать, делить или получать ради другого можно бесконечно, и соответственно этому получаемое наслаждение безгранично. Все миры, в том числе и наш мир, и те, кто их населяет, объединяются в едином замысле Творца дать бесконечное наслаждение душе. И эта единственная мысль и цель замыкает в себе все творение, от его создания и до его конца. Все ощущаемые нами страдания, наша работа над собой и вознаграждение определены лишь этой мыслью. После индивидуального исправления все души вновь воссоединяются, как прежде, в одну. И таким образом наслаждение, получаемое каждой душой, не только удваивается от получения наслаждения и от доставления удовольствия Творцу, но и умножается на количество воссоединенных душ. А пока, по мере работы над собой, у возвышающихся духовно открываются глаза, и они начинают ощущать другие миры еще при жизни в этом мире. Они становятся обладателями всех миров, а кажущийся нелепым язык каббалы становится для них языком действий, мыслей, чувств, и противоположные в нашем мире понятия объединяются в высшем, едином корне.